Глава 22. В оставшиеся дни в расписании уже не было дыр, поэтому приходилось вставать затемно, чтобы успеть совершить пробежку до начала занятий. Вечера же полностью были заняты учебой. Временами приходилось ложиться уже после полуночи, а утром снова вставать раньше всех. Поэтому наступивший выходной стал для меня передышкой не только из-за того, что можно было поспать чуточку дольше, но еще и потому, что в этот день не было никакого риска встретить Тайлера, особенно во время пробежки. И хотя после того раза он больше не являлся ко мне на тренировку, я все равно опасалась, что это произойдет. Теперь я даже радовалась, что они с Джулианой будут уезжать на сборы в выходные. Так я могла сильнее сконцентрироваться на тренировках и даже добавить к ним упражнения на управление стихией. Вернувшись после пробежки в общежитие, я застала Аннетти, прихорашивающейся у зеркала. «Куда ты собираешься?» — спросила с удивлением. «Да, решили с девочками в город прогуляться», — отозвалась она, подкрашивая губы. «Не хочешь с нами?» «Нет». Настроение сразу пропало, но я постаралась не показать вида. «Мне к завтрашнему реферат надо подготовить. Пойду в библиотеку». «Как хочешь», — пожала кузина плечами. «Кстати, от мамы письмо пришло». «И что пишет?» — поинтересовалась я. «В основном радуется и хвалит тебя. Да и деньги за тебя уже вернулись к ним на банковский счет». Аннетти пыталась говорить беспечным тоном, но в голосе все равно улавливалось напряжение. «Это хорошо, что вернулись», — отозвалась я тихо. «Слушай, Лора, не пойму, зачем тебе эти тренировки?» Вдруг с усмешкой заметила Аннетти, бросая на меня взгляд в зеркале. «Боевка на цене не нужна. Стихия твоя тоже всем по боку. Тебе мало других успехов? Хочешь быть идеальной во всем? Что дальше? Будешь метить в элитную семерку?» Обида в ответ на колкие слова кузины вновь всколыхнулась в сердце, и я ответила с вызовом. «Именно. Я собираюсь попасть в элитную семерку. До этого момента я еще не делилась с ней своими планами, но сейчас признание вырвалось само собой, в пику ее тону и изменившемуся отношению ко мне. Во всяком случае, по мне, это куда лучше, чем тратить силы и время на поиски богатого мужа, забыв о гордости и самоуважении». Последние слова, наверное, были лишними. Ими я задела кузину за живое и причинила боль, которая отразилась в ее глазах, но уже поздно было что-то исправлять. Впрочем, желания просить прощения тоже не было. Поэтому я просто развернулась и ушла в ванную. Покинула я ее лишь когда услышала, как хлопнула дверь нашей комнаты. Кажется, теперь наша дружба с Аннетти окончательно дала трещину. И от этого на сердце было так горько, что хотелось расплакаться навзрыд. Но я не позволила себе такой слабости. Кое-как справившись с эмоциями, я переоделась и отправилась в библиотеку. Сегодня мистер Сноу был в хорошем расположении духа. Увидев мой значок факультета ЦИН, он сразу разрешил мне доступ к полкам с соответствующей литературой. Разделы с нужной мне информацией нашлись сразу в нескольких энциклопедиях, но меня больше всего привлек томик с названием «Хроники некромантии». Кроме этого, он был самый свежий. Если судить по дате выхода из печати, ему не было и 20 лет, а значит, информация в нем должна быть наиболее актуальна. Итак, в хрониках было даже три раздела, которые могли мне помочь. Сильнейшие некроманты древности — истоки. Сильнейшие некроманты средневековья — рассвет. Сильнейшие некроманты современности — мудрость. И я выбрала последний, хотя бы потому, что мне самой он был интереснее всего. Я пробежалась глазами по списку имен, остановившись, в конце концов, на некоем Заге Редклиффе. Во всяком случае, его портрет приковывал взгляд больше остальных. Во-первых, он, в отличие от своих соседей по энциклопедии, выглядел молодо. А во-вторых, еще и привлекательно. Светлые, чуть вьющиеся волосы, пронзительные синие глаза, красивые губы, изогнутые в полуулыбке. И даже не скажу, что некромант, разве что по жесткому взгляду. А судя по дате рождения и смерти, прожил недолго. Умер, когда ему не было еще и 40. Родился у нас, в Арголисе. Дар перешел от отца, который был приближенным короля. Позже, после окончания Королевской академии... Ого, «Значит, он учился здесь?» «Тоже перешел на службу к королю, а после смерти правителя стал правой рукой его сына, нынешнего короля. Погиб во время проведения сильнейшего ритуала-эксперимента, заклинание к которому создавал сам. Причина? Был ослаблен после тяжелой болезни и не справился с потоком вырвавшейся на свободу некроэнергии. Дальше шло перечисление его заслуг перед Потанной, название научных статей, достижений, созданных заклинаний и прочее. Женат не был, потомков после себя не оставил. А ведь если бы он тогда не погиб, то вполне мог сегодня преподавать на Цинне, как профессор Кальм. Они приблизительно одного возраста. Интересно, а вдруг профессор лично знал этого Рэдклиффа? Если не забуду, то поинтересуюсь у него как-нибудь». «Приготовила реферат?» — спросил Эрик, когда мы на следующий день встретились у кабинета профессора Клейд. «Конечно. Помахала я папкой с работой. Вчера полдня просидела в библиотеке». «И о ком?» — Эрик забрал у меня папку. «О Заге Рэдклиффе», — отозвалась я, зевая. Спала этой ночью всего 4 часа. Вначале допоздна засиделась за подготовкой к зачету, а утром пришлось опять рано вставать из-за пробежки. «Слышал о таком?» «Не помню». Эрик едва глянул на титульный лист и отдал реферат мне обратно. «Странно». Я снова подавила зевок. «В книге написано, что он был очень известный 40 лет назад». 40 лет назад даже моим родителям было не до величайших некромантов. Их больше интересовали куклы и рогатки. А меня еще и в перспективе не было», — усмехнулся Эрик. «Но это ведь история». «Не обязательно присутствовать при определенных событиях, чтобы знать о них», — возразила было я, но меня прервал приход профессора Клейд. Она открыла нам кабинет, прошла к своему столу, поставила на него свой чайник и потребовала показать наши рефераты. «Катарина Морган», — пробежалась глазами она по работе Эрика. «Неплохой выбор, молодой человек. Какова же ее самая главная заслуга?» «Она первая стала использовать артефакты для лечения серьезных повреждений внутренних магических источников и восстановления циркуляции магических потоков», — ответил тот. Профессор Клейд удовлетворенно кивнула, задала Эрику еще несколько вопросов и взялась за мой реферат. «Что это?» — был ее первый вопрос. «Простите?» — я растерянно улыбнулась. «Где вы взяли информацию об этом некроманте?» — напряженно спросила она. «В библиотеке, в энциклопедии и хронике некромантии», ответила, по-прежнему ничего не понимая. «Что я сделала не так? Раздела некромантов современности?» «Ясно». Профессор Клейд нервно пролистала мой реферат и отложила его в сторону. Потерла переносицу, о чем-то раздумывая, затем произнесла: «Переходим к зачету по пройденным темам». «И все? Вопросов по реферату больше никаких не будет?» Я в недоумении переглянулась с Эриком, на что он в ответ только пожал плечами. Зачет мы сдали успешно. А вот от реакции профессора на мой реферат остался некий неприятный осадок. «Но она ведь его приняла». «Приняла», — попытался успокоить меня Эрик. «Может, у нее какие-то личные счеты с этим некромантом», — добавил он с ухмылкой. «Ты должна радоваться, что не пришлось лишний раз отвечать на ее дотошные вопросы». Наверное, Эрик был прав. И мне не стоило заморачиваться на этот счет. Тем не менее, на следующий день я все же нашла свободную минутку, чтобы забежать в библиотеку и еще раз взглянуть на хроники. Вдруг найду в них то, что не увидела в первый раз. Однако книги на прежнем месте не было. Я на всякий случай исследовала все полки поблизости, но ничего похожего на хроники не нашла. Когда же спросила об этом у мистера Сноу, услышала странный ответ. «Книгу забрали на переучет. Когда вернется, неизвестно». Но вскоре я об этом случае забыла. Внимание требовали вещи куда поважнее, например, новые зачеты. И, конечно же, тренировки. К слову о тренировках. Наконец, снова наступил тот единственный день недели, когда я смогла заняться бегом в перерыве между лекциями. Тишина пруда, чистый, хоть и холодный воздух, непривычно ясное небо над головой, запах прелой листвы и последних осенних цветов. Я обежала свой 6-й круг, последний на сегодня, наслаждаясь спокойствием и уединением. но оно внезапно было вновь нарушено Тайлером. Мы не виделись уже несколько дней, и вот, опять явился, не запылился. На этот раз он не сел на скамейку, а встал позади нее, облокотившись о спинку. «Ты опоздал», — сказала я, оказавшись рядом, и остановилась, переводя дыхание. «Спектакль уже закончился». «Очень жаль», — произнес он с улыбкой, щурясь от яркого солнца. «А мне нет», — отозвалась я. «Зачем приходишь? Развлечься? Посмеяться?» «Просто посмотреть, как у тебя идут дела». Тайлер продолжал улыбаться. «Как твои успехи? Мне интересно сражаться только с сильным противником». «А, то есть изучаешь мои слабые стороны», — догадалась я. «Все твои слабые стороны пока и без того мне известны и понятны». Он усмехнулся и кивком указал на пруд. «Сколько уже на сегодня?» «Кругов?» — спросила я. 6. «Неплохо», — одобрил Тайлер. «Надеюсь, в следующий раз, когда я приду, их будет уже 10. «То есть ты собираешься приходить и дальше?» Я опешила от такого наглого и прямого заявления. Вот честно, в этот момент я не понимала ни его мотивов являться сюда, ни себя. Зачем продолжаю с ним разговаривать? Хотя, по идее, следовало уже давно уйти. «Возможно», — подумав, ответил он. «Все равно у меня в это время перерыв». «Спасибо, что сказал. Теперь буду знать, в какое время мне лучше не тренироваться». Не удержалась я от сарказма. Тайлер усмехнулся, глядя куда-то в сторону. Затем вновь посмотрел на меня. «Одевайся теплее. Скоро начнутся заморозки». Проговорил он мягко и выпрямился. «После тренировок можно легко простыть». Он еще раз взглянул на меня с улыбкой и отправился прочь, оставив меня в еще большем замешательстве от своей непонятной заботы.